89. Какие есть отрасли в экономике? Экономика устроена очень интересно. На первый взгляд может показаться, что нет никакой системы и все происходит само собой. Но на самом деле есть четкая система. Множество отраслей экономики сгруппированы по секторам, где каждый занимается своим важным делом. Давай рассмотрим секторы. Первичный сектор включает в себя добычу природных ресурсов и сельское хозяйство. Агропромышленный комплекс, фермерские хозяйства, производящие зерно, овощи и фрукты, например, Русагро. Добыча нефти и газа. Компании, такие как «Газпром» и «Роснефть», занимаются добычей углеводородов. Лесное хозяйство. Предприятие, занимающееся заготовкой древесины, например, «Сегежа Групп». Рыболовство и охота. Компании, занимающиеся ловлей рыбы и охотой, например, «Красная икра». Вторичный сектор включает в себя переработку сырья и производство товаров. Промышленность. Заводы по производству автомобилей и электроники, например, «АвтоВАЗ», «Ростех». Строительство. Строительные компании, занимающиеся возведением жилых и коммерческих объектов, например, самолет. Пищевая промышленность. Предприятия, производящие продукты питания, например, «Калинка», «Мираторг». Третичный сектор охватывает услуги и торговлю. Торговля, супермаркеты и онлайн-магазины, например, «Пятерочка», «Озон». Услуги. Компании, предоставляющие различные услуги от образования, например, курсы и тренинги, до здравоохранения, клиники и медицинские центры. Туризм и гостиничный бизнес. Отели и туристические агентства, например, Hilton, Marriott. Четвертичный сектор включает отрасли, связанные с производством и обработкой информации. IT-сектор. Компании, занимающиеся разработкой программного обеспечения и приложений, например, Яндекс, Mail.ru Group. Электронная коммерция. Онлайн-торговля и маркетплейсы, например, Wildberries, AliExpress. Зеленая экономика. Бизнесы, ориентированные на устойчивое развитие и экологию, например, компании по переработке отходов.